Глава 22. Дважды в одну реку. Черт его знает, почему я со школы конкретно этот урок биологии по наследованию цвета глаз не запомнил. Футбол, наверное, важнее в то время был. Какая уж учеба. И надо же, как мне об этом жизнь напомнила. Сразу скандалом в прессе. А я еще с матерью, помню, спорил. На кой черт мне эти химия с биологией сдались? Если я со спортом жизнь свою хотел связать. Это потом к актерской стезе пришел, а тогда в школьные годы только о футболе мечтал. Лет с 5 играл. Сначала в секции в школе, потом в местной академии футбола. Это теперь я понимаю, что даже несмотря на травму, которая в итоге от серьезных притязаний в этой сфере меня и отвадила, не пошло у меня в том числе и из-за нашего тренера. Он хоть и неплохой был мужик, но амбиций необходимых не имел и никаких глобальных задач ни перед собой, ни перед командой не ставил. Так что футбол остался в прошлом, вместе с отсутствующими знаниями по биологии. И вот, пожалуйста, ушлый какой-то журналист все разнюхал и как есть выложил. Всю историю. Как мы с Марией неожиданно сошлись год назад, как бедная женщина простила мне великодушную историю с промелькнувшей в нескольких заголовках рыжей. Черт, так промелькнуло, что... Нет, хватит. Читаем дальше. Счастливые родители возрадовались появлению малышки. Крепенькой голубоглазой девчушки, 3200, рост 50. И тут на тебе. К 3 месяцам у нее глаза начали стремительно менять цвет. Я-то из-за странных коричневых пятнышек переживал. Мало ли, на зрение как-то влияет. Черт там этих детей разберет вообще, что норма, а что нет. А оказалось, просто бывает такое. С карими глазами. Родится ребенок, может, с чистейшими голубыми. А цвет вот так в течение нескольких месяцев спокойненько меняется на заложенный генами. И вплоть до 3 лет еще, как я потом уже почитал, изменения могут происходить. То есть я бы еще 3 года растил чужого ребенка. И ведь складно, как все было. С Машей Раскальской мы аккурат перед поездкой в Раменск расстались. Но накануне вечеринка состоялась. Что-то глобальное за городом, со множеством гостей, и она там была тоже. В одной же компании время проводили. Градус веселья рос пропорционально количеству гостей. Половины, как выяснилось, не знал даже. Очнулись. Черт его знает, как с ней в одной постели. Именно к этой дате и привязывала Мария срок своей беременности. А мне даже в голову не пришло вспомнить получше. Может, и не было тогда ничего. Что-то высчитать, в числах досконально разобраться. Раньше она родила или позже. Сколько там этих чертовых недель должно было быть. Журналистам зато пришло. Цвет глаз вон с полпинка сопоставили. А эта дура даже не задумывалась ни о чем. Тоже биологию прогуливала, видимо. Спокойно в сеть выкладывала все наши семейные кадры, где и малышку кореглазую, и обоих голубоглазых родителей прекрасно видно было. Я удивляюсь вообще, как ушлые эти репортеры стенограммы наших скандалов не приложили, учитывая тотальную осведомленность. И ведь, надо сказать, начались эти скандалы задолго до новости об измене. В одну реку дважды не войдешь, да? Вот и у нас не складывалось совершенно. Списывал все на беременность, гормоны. Да и о детях вообще именно я мечтал. Маше совершенно не хотелось. Глупо, как все, а? Так и прокручивается в голове разговор наш, когда все открылось. То есть ты не знаешь даже, от кого тогда залетела? Негодовал я. Фи, как грубо, Димасик. Ну, проснулась тогда с мужиком каким-то. Там народу было, не помнишь, что ли, сколько? Мне страшно стало. Мало ли кто он. Я к тебе пришла досыпать. Нормально, блин. И ребенка решил на меня дурака повесить. В голове эта святая простота не укладывается. Ты ведь хотел детей. Своих. В семье. Черт, как хорошо, что пожениться не успели. Ей-богу, единственное, что радовал. И ничего хорошего. Мне теперь каково? Ты думаешь вообще... «Как я теперь одна буду эту растить?» — отвечала Раскальская. «Эту? Она дочь твоя!» — офигевал я. «Но я хотела с тобой. Да у меня из-за всех этих движений карьера на стопе. Я, блин, в форму никак вернуться не могу. Знала бы, что так будет, аборт бы сделала. Метала молнии Маша. Дочери, как подрастет, не вздумай об этом сказать. Хмурился я. А ты мне не указывай. И скажу. Я нахрен год потеряла из-за тебя. А денег сколько вбухала. Несло ее дальше. Придурок этот столько запросил. И что? Зря все. Ненавижу. Придурок? Я у тебя разве просил чего-то? Куда ты деньги-то вбухивала? Что за бред? Ой, ты точно придурок! И начинала хохотать. А дальше мне в красках поведали, как созерцание лучшей Машиной роли удостоилась некая моль. Тебе, Збруев, такой диапазон вообще не по силам. Только в сериальчиках и будешь прозябать. Серьезно, ты где эту овцу блеющую вообще откопал? Усмехалась она. Тощая, мелкая, бледная, посмотреть не на что, не то что подержаться. И выяснилось, что как только Маша узнала о своей беременности, а это не сразу произошло, ибо с циклом у нее всегда проблемы были, сама неоднократно жаловалась, сразу ко мне податься хотела. Вот только собственная занятость в проекте мешала и мои съемки в Раменске. Пока график подстраивала, чтобы встретиться наконец, заодно по страничке твоей сопоставила, да по новостям о рыжей какой-то девице на катке с тобой. Делилась моя несостоявшаяся жена. Детектива пришлось нанять, чтобы все выяснило о стерве этой. Фотка еще наклепали с ним. Хорошо получилось, сохранил себе даже для коллекции. Давно тебя на малолетку-то потянуло? Она же никакая, серенькая. Даром, что рыжая. Ей-богу, не думал, что с подобным столкнусь. Санта-Барбара какая-то. Как придушить тогда хотелось Раскальскую? Не знаю уж, чем и заслужил честность такую. Ты не представляешь, как я отыграла! Восхищалась собой Маша. Да меня саму часа два еще потом колотила. Натурально умирала у нее в прихожке. Она ни в чем не усомнилась. Вообще, дурочка Юля! Видел бы ты ее глаза. Я будто нож в ней проворачивала. Так, знаешь, поглубже. И обязательно грязный, чтобы рана подольше не заживала. Маш, ты в себе вообще? Мне тогда впервые страшно стало. На что она еще способна? Нет, правда, она откуда вообще? Всему поверила. И хохотала дальше, едва не икая от смеха. Ты уж там ей скажи. Нельзя быть наивной такой, ну? А? Она ведь тебя бросила, да? Ха! Точно, там уже муж вернулся. Соседка ее мерзейшая тетка, но клад, конечно. Мне за ту информацию даже платить не пришлось. Все доложила тут же, как с вениками шастал. Семья же у них. Любовь. И снова хотелось ударить в стену. Внимание переключить. Что боль по костяшкам растеклась, отрезвила хоть бы немного. Стерва, как это все теперь? Юля, вот почему к Косте вернулась? Вот почему голос таким осипшим мне показался тогда по телефону. А я-то, как есть, придурок. Нет бы к ней рвануть, поговорить нормально, выяснить. Не 15 ведь, когда по телефону смс-кой расстаться можно было. Чувствовал ведь не то. Безумный порыв прямо сейчас к ней податься, встретиться, объясниться. Даже вскакивал тогда, тут же лететь к девчонке хотелось. С трудом опомнился. Теперь-то я там точно третий лишний. Костя ведь, хоть и отвратный тип, а далеко не дурак, это ясно. Точно не упустит. Как же все. И Маша тогда так быстро нарисовалась, когда я в работу как одержимый ушел. Мне во всей этой кутерьме и тотальной апатии ко всему казалось тогда, вот он, шанс. Хотел детей. Пожалуйста. Не та, а потому что желание надо точнее формулировать. От кого? Телефон напоминает о прогоне. Что ж, это я уже пробовал. Метод проверенный. Работа помогает. Скоро премьера в театре.